Глава 18. Знаменитые шорковские цыплята. Ковалев невероятно радовался возможности покинуть Шорк на инкассаторском крейсере армии Альянса. Но после стольких испытаний, пережитых за последний месяц, ему казалось, что это слишком легкий вариант, и обязательно где-то должен быть подвох. «Я все же переживаю», — поделился он опасениями с товарищем. «Станет ли твой друг так рисковать должностью? Не передумает ли в последний момент?» «Какой в этом риск?» — удивился Амфибос. «Крейсер ходит под флагами Альянса и Долувора, а Долувор не признает рабство». «Но ты сам говорил, хорошо, что у тебя на родине нет имущества, иначе все бы перешло к Альмару». «Так мы же не везем с собой никакого имущества». «Логично», — согласился Леха. «Я, кстати, давно хотел поговорить с тобой на эту тему», — оживился Амфибос. «Ты же знаешь уникальность внешнеполитического курса Долувора. Мы единственный народ, чья планета входит в Альянс, но при этом соблюдает Кодекс Конфедерации». «Ха-ха-ха, да уж, ушлый вы народец», — рассмеялся Леха. «Мы нормальные», — обиделся Жаб. «Это очень удобно. Но так как наши законы опираются на Кодекс, то Долувор признает все решения судов любой планеты Конфедерации касательно имущества, но не признает рабство». «Именно поэтому нам самим ничего не грозит у меня на родине, а вот с нашим имуществом могут быть проблемы. Но я тут покопался в кодексе и нашел несколько способов обойти грозящие нам ограничения. Например, можно не регистрировать на себя ничего, а водить корабль по доверенности и арендовать жилье, или оформлять все это на друзей или родственников». «Жаб, ты совсем сдурел?» – возмутился Леха. «Я не хочу такие варианты даже рассматривать». «Мы найдем убийц обоих кальмаров, выясним, кто нас подставляет, и не будем ни от кого прятаться. Ну, разве что вначале пару недель отлежимся, прежде чем начать поиски, не помешает собрать мысли в кулак». «Да ты уже сейчас можешь начать отлеживаться. По крайней мере, уже можно не ломать голову, как отсюда выбираться. В общем, считаю, что прибытие крейсера – это хорошая новость». «Хорошая?» Леха встал с кровати, подошел к Жабу, хлопнул его по плечу и торжественно произнес: «Друг мой, информация, что через 3 дня мы отсюда улетим, это не просто хорошая новость, это потрясающая, обалденная новость. Но раз уж у нас есть эти 3 дня на Шорке, мы не должны их потратить впустую». «Я тоже так думаю», — согласился Амфибос. «Надо составить план». «План составим, пока будем лететь на Долувор, а эти 3 дня мы посвятим поеданию восхитительных шорковских цыплят и посещению уникальных термических бань Кеноса». «Звучит заманчиво. Завтра же можно и начать». «Завтра? Ты с ума сошел? Да мы прямо сейчас едем в ресторан». «А обязательно куда-то ехать?» — спросил Жаб и посмотрел на товарища огромными синими глазами, в которых читалось исключительное нежелание куда бы то ни было идти. «Может, их в ресторане отеля подают?» «Друг мой, в ресторанах отелей не подают знаменитых шорковских цыплят. Их подают только в специальных заведениях. Надо бы знать такие вещи». «Мы должны в такое заведение попасть и как можно быстрее. Я есть хочу уже давно и сильно». «Просто не хотелось лишний раз никуда идти», — не сдавался Амфибос. «В отеле безопаснее». «Что я слышу?» — Ковалев театрально взмахнул руками. «Бравый разведчик армии Альянса боится сходить в столовую?» «Стареешь, друг, а еще на службу собрался возвращаться. Где огонь в глазах? Где жажда приключений?» «Мне в последнее время приключений хватает», — ответил Жаб. «Ну а если тебе уж так хочется, то поехали». Леха изобразил на лице улыбку истинного искусителя и поставил точку в разговоре. «Побывать на Шорке и не поесть знаменитых шорковских цыплят – это просто преступление против человечности. И против амфибосности тоже, мой дорогой серо-зеленый друг. Ты можешь не открывать счет в местном банке, это еще можно понять и простить. Но не отведать местных цыплят – это превеликое зло и большая глупость». «Эх, да идем, идем», – вздыхая, ответил Жаб. Шорковские цыплята были одной из визитных карточек и туристической изюминкой банковской планеты. Но справедливости ради стоило отметить, цыплята были не совсем шорковские. Их выращивали на Киу, естественном спутнике Шорка, который был по совместительству его главной сельскохозяйственной и животноводческой фермой. Продукты с маленькой планеты фермы славились своей экологической чистотой и отменным вкусом на все обитаемое пространство. На сам Шорк цыплята прибывали уже в виде охлажденных полуфабрикатов, но по устоявшейся традиции их называли шорковскими. Рецептура их приготовления держалась в строжайшей тайне и охранялась не хуже тайн банковских вкладов. Рецепт был очень древний. Только специальные рестораны обладали особой лицензией на право приготовления знаменитых цыплят, и в каждом из таких ресторанов лишь один-два специально обученных повара допускались к приготовлению знаменитого блюда. Были случаи, этих поваров даже выкрадывали с целью выпытать рецепт, но все попытки заканчивались неудачей. Повара знали, как приготовить, но не знали, как правильно замариновать цыплят перед готовкой. А те, кто мариновал, никто даже не знал в лицо. Это была особая каста, в которой профессия мариновщика цыплят передавалась по наследству. И если ресторанов, подающих шорковских цыплят, было достаточно по всей планете, то центр по мариновке был всего один. Он располагался в пригороде Кеннеса и охранялся почти как государственный банк Шорка. Но самым интересным было то, что, несмотря на все эти строгости и ореол таинственности, само блюдо было очень демократичным по цене, и его мог позволить себе каждый, кто прилетал на Шорк. Кулинарная империя продавцов цыплят брала не ценой, а оборотом, и оборот этот потрясал своим размахом. «Девочка!» — крикнул Ковалев, и виртуальная помощница мгновенно откликнулась на призыв. «Что пожелаете, ваше высокопревосходительство, о величайший сынов Терры?» Жаб удивленно посмотрел на друга. «Да я сам обалдел, видимо, сбой системы», — ответил Леха другу и в недоумении развел руками, после чего обратился к помощнице. «Девочка, называй нас гостями и организуй такси через 7 минут ко входу. И закажи столик в приличном ресторане, подающем шорковских цыплят». «Слушаюсь». Монитор погас, а Леха подмигнул товарищу и сказал. «Давай, жаб, подъем, шагом марш в ресторан. Цыплята ждут и крылышками машут». Девочка заказала столик в маленьком уютном ресторанчике в самом центре Кеннеса. Комедианты решили расположиться на летней площадке. Было немного шумно, но зато получилось ощутить себя настоящими туристами и на некоторое время отвлечься от проблем. Вокруг Лехи и Жаба сидели и ходили разные существа, преимущественно гуманоиды, в основном люди, и никому не было дела до двух беглых рабов. Странствующие комедианты наслаждались спускающимся на Кеннес закатом и ели восхитительных свежеподжаренных фермерских цыплят, привезенных накануне ночью чартерным рейсом с Киу и заботливо промаринованных в течение дня. Буквально через 15 минут от 4 порций цыплят, а Ковалев предусмотрительно заказал каждому по 2, остались только косточки. Точнее, они остались от Лехиных цыплят, жаб своих съел с костями. Такие уж особенности были у пищеварительной системы у амфибосов. Все, что можно съесть, они съедали. Их желудок переваривал все, что в него попадало, при условии, что это была органика. В армейское время жаб на всякий случай доел бы и кости от Лехиных цыплят. Мало ли когда в следующий раз появилась бы возможность перекусить, и впрок стоило запасти все, что было в досягаемости. Но так как их ситуация хоть и была похожа на боевую, определенные преимущества у нее все же были. И одно из них – гарантированный завтрак в отеле. Поэтому амфибос не обратил внимания на остатки Лехиных цыплят. Ковалев же, допив пива, невесело сказал. «Так хорошо сидим, а в голову лезет всякая ерунда. Как же не хочется думать обо всем этом?» «А чего тебе хочется?» – спросил жаб. «Еще одного цыпленка съесть». Честно ответил Леха. «Но не сейчас, а завтра. Сейчас больше уже не влезет». «А в меня влезет, но мне хватает. Хорошие цыплята». Похвалил амфибос бриллиант шорковской кухни. «Хорошие? Да они лучшие в мире. Не будь у меня счета в местном банке, я все равно раз в год сюда прилетал бы только ради того, чтобы съесть цыпленка. В тюрьме таких не подают». Неожиданно сказал жаб, и блаженная улыбка исчезла с Лехиного лица. «Жаб, если бы я не знал, что ты не способен шутить, однозначно обиделся бы на столь неудачную шутку. Причем здесь тюрьма? Мы вроде улетаем на Делувор. В тюрьму садиться пока в моих планах нет. К чему-то это вообще?» Амфибос пожал плечами. «Не знаю, подумалось почему-то». «Думай о чем-нибудь хорошем, хотя бы здесь», — предложил Леха и вытащил из кучи костей одну, на которой еще осталось немного мяса. С удовольствием обглодал ее и добавил. «Знаешь, жаб, вот если пролистать быстро всю мою жизнь, то можно с уверенностью сказать, помимо этих цыплят, я всего 2 раза в жизни так вкусно ел». «Всего 2 раза?» – удивился амфибос. «Да, первый раз, когда я ел кампуцианский трюфель». «Это что такое?» – спросил жаб, который впервые услышал такое название. «О, это кампуцианский трюфель, и меня мой бывший тесть угощал». «Выращивает их?» «Ага, выращивает. В бумажнике. — рассмеялся Ковалев. «Мы ради этого поехали в самый дорогой пафосный ресторан Тропос-Сити». «А второй раз?» «Второй, когда я ел старый хлеб, вымоканный в банке из-под тушенки». Жаб удивленно посмотрел на друга и осторожно спросил. «Учитывая, что логики я не увидел, видимо, про хлеб ты пошутил, да? Я угадал?» «Нет», — ответил Леха, — «про хлеб я как раз-таки не пошутил». Бывший штурмовик поудобнее расположился на стуле, намекая этим другу, что собирается поведать ему не самую короткую историю. «Это было на Митонге, когда в течение 2 дней мы с товарищем преследовали группу пиратов, возвращающуюся на базу», — начал рассказ Ковалев. «Там вообще все вот как было. Мы сидели в дозоре на небольшой высоте возле полянки, которую использовали как место посадки пираты или контрабандисты. Мы должны были проследить, куда они отправятся после посадки, чтобы выйти на их базу. Командование оборудовало в этом месте маленький блиндажик и закидывало туда попеременно на дежурство группы из 2 человек. Нас оставили там на неделю. Разумеется, провиант, связь, оружие, все было как и положено. Все рассчитали грамотно, и мы бы спокойно дождались неприятеля, если бы не наша доблестная штурмовая авиация. Она подбила корабль бандитов в нижних слоях атмосферы, сведя этим на нет результат нескольких месяцев слежки. Капитана корабля за это потом даже понизили в звании». Леха отпил немного пива и продолжил. «Но, несмотря на подбитый корабль, пираты все-таки умудрились спуститься на поверхность планеты в спасательной капсуле. И, видимо, у нее были заданы координаты этой полянки, потому что она прилетела именно туда, где мы сидели. Рано утром я проснулся от того, что замерз. Ночью резко упала температура, и я решил надеть утепленную куртку, а потом еще немного поспать. У нас там всех дел-то было, кроме наблюдения, спать да в карты играть. Я уж почти лег, когда увидел в небе яркую точку». «Повезло», — глубокомысленно заметил Жаб. «И не говори, не замерзни, я больше бы и не встал. Я даже толком не успел ничего понять. Точка стремительно приближалась и летела прямо на нас. Что успел, так это распихать товарищей, и мы рванули в сторону пещеры, которая находилась неподалеку. Только мы отбежали 100 метров, как аккуратно в наш блиндажик влетела спасательная капсула. Разумеется, все так разнесло, что когда пираты выбрались, они не заметили, что на месте их приземления была наша наблюдательная точка». «Да уж, повезло вам», — еще раз отметил Амфибос. «У нас так ночью ракета попала в казарму. 70 бойцов, как и не было». «Повезло не то слово», — согласился Ковалев. «Мы с напарником спрятались в пещере и приняли решение проследить, куда бандиты выдвинутся. Ведь задание выяснить, где находится их база, никто не отменял. Только вот у нас не осталось ни оружия, ни связи, ни провианта. Все разнесло с блиндажом. Что касается оружия, это не сильно напрягало. Пиратов было всего 5, и, используя элемент внезапности, при желании мы бы их запросто обезвредили. В связи тоже острой необходимости не было. А вот провизия...» Леха замолчал, поковырялся в костях, но в этот раз ничего интересного не нашел. Он выпил пиво и продолжил рассказ. «А с провизией была катастрофа. На Митонге почти вся флора ядовита для человека. Поэтому найти что-то съедобное в лесу было невозможно. Кого-то поймать из мелких животных тоже нереально. Это сейчас все изучено и составлены справочники, а тогда это была совершенно неизведанная для нас планета. Хорошо, хоть мы знали, что вода в водоемах Митонга пригодна для питья, пусть она и была довольно-таки соленой на человеческий вкус». «У вас, людей, совсем все плохо с этим делом», — сказал Амфибос. «Несовершенный организм, чуть что отравитесь». «Это вообще-то называется тонкая настройка», — возмутился Ковалев. «В общем, как оказалось, база их находилась очень далеко от места падения капсулы. И мы продирались через джунгли несколько суток. Потом уже мы узнали, что у них от аварийного удара о землю вышла из строя вся связь, и они, как и мы, не могли вызвать помощь. Так и шагали. Первые 2 дня мы еще держались, а потом так захотелось жрать, что я уже прикидывал, как бы мне разжевать ремень». Жаб не понял этого момента. Он бы в такой ситуации спокойно и не задумываясь быстро съел ремень и 2 дня после этого вообще не вспоминал о еде. «Не смотри на меня так». Леха расшифровал взгляд друга. «У меня не такой термоядерный желудок, как у тебя, и зубы не такие острые». Амфибос пожал плечами, подъел остатки костей цыпленка со своей тарелки и продолжил слушать. «На 3-й день я уже был готов сажать какие-то ягоды, которые росли повсюду, и склеить ласты, но склеить их сытым. Мы наблюдали из укрытия, как эти гады устраивали привалы. Они жрали, а мы истекали слюной, глядя на них. Однажды у них возник какой-то конфликт, 2 подрались, после чего их командир скомандовал быстро уходить. Когда мы подошли к этому месту, обнаружили возле костра недоеденную банку каких-то консервов, то ли рыбных, то ли из какой-то невиданной твари, и еще несколько кусков черствого хлеба на земле. Видимо, его уронили и не стали есть грязный. В банке почти ничего не осталось, какая-то жижа типа соуса, жир на стенках и несколько маленьких кусочков жилистого мяса. Но даже это показалось нам тогда изысканным ужином. Ковалев усмехнулся, сделал несколько глотков пива и продолжил. Мы подобрали хлеб и, почти не стряхивая с него грязь, чтобы сохранить каждую драгоценную крошку, аккуратно вымакивали им содержимое банки. Предварительно немного размочили его в воде. Как же это было вкусно, дружище! Мне кажется, что вкуснее этого я никогда ничего не ел и есть не буду. Люха опять замолчал, предаваясь воспоминаниям, но витавший в воздухе аромат цыплят вернул его в реальность. Так что не пошутил. Как раз-таки насчет трюфеля пошутил. Гадость отменнейшая. Ты не поверишь, в этот ресторан очередь по записи. И даже мой тесть ждал полгода, пока привезут удачную партию, которая правильно выросла в благоприятных условиях в каком-то там лесу на Кампуце. Представляешь? Полгода! Амфибос, понимающе закивал. «И цены там дикие», — продолжил Ковалев. «Одна порция этого трюфеля стоила столько, что на эту сумму можно питаться месяц, причем в ресторанах, и даже в неплохих. А мы еще 4 порции заказали. Тесть с тещей и мне с Джией». «Семейный обед — это хорошо», — выдал неожиданное умозаключение Жаб. «А вот тут буду спорить. Обед с Джией и ее родителями едва ли тянет на милый семейный», — возразил Леха. «В ресторане было всего 4 столика. Там все так организовано, что процедура выноса этих трюфелей по размаху и пафосу перекрывала иные телевизионные шоу. Куча народа, повара, официанты, директор ресторана, какие-то непонятные люди, разве что журналистов не хватало. Все вокруг тебя бегают, суетятся, а в итоге перед тобой на столе стоит огромная тарелка, а посреди нее еще одна маленькая». А на ней 15-20 граммов этого самого кампуцианского трюфеля, перетертого в паштет. Леха невольно скривился, вспоминая диковинный деликатес. А воняет он, я тебе скажу, покруче болотной жижи на клевосе. И вот я смотрю на него и думаю, как бы это все проглотить. А мамаша Джии как завопит от радости, и давай его по крошечке себе в рот пихать и языком растирать по небу. Оказывается, так наиболее ярко раскрывается вкус этой гадости. И главное, не заедать, не запивать ничем нельзя, разве что позволяется немного закусить каким-то крутоном из рисового хлеба. А я еще тупанул и сначала начал намазывать трюфель на этот крутон. Официант при виде такого варварства чуть в обморок не упал, а теща язык себе почти откусила. Оконфузился я, в общем. Но потом понял, это был тест. Тест? На что? Они твои вкусы проверяли? Жаб искренне удивился. «Недороговато ли для теста?» «Нет, это был другой тест на плебейство, и я его не прошел. Точнее, прошел и еще раз доказал Джиным папаше и мамаше, что я не пара для их дочери». Ковалев снова окунулся в воспоминания. Словно наяву он увидел роскошное убранство ресторана, расстроенное лицо Джии, которой была неприятна эта ситуация, ведь она понимала, что ее родители поставили Леху в неудобное положение. Презрительный взгляд тестя, брезгливая гримаса тещи и уничтожающий взор официанта. В тот день в ресторане Ковалеву показалось, что он видит даже взгляд трюфеля, тоже насмешливый и презрительный. Тогда он не нашел ничего лучше, чем проглотить эту неприятно пахнущую субстанцию, точнее ту часть, что он уже запихал в рот, а после невинно спросить: «А доедать обязательно?» И это был один из тех редких моментов, когда шутка, как говорится, не прошла. Больше Леха не обедал ни с тестем, ни с тещей, а с Джией через несколько лет они развелись. «Так ты в итоге его съел?» — голос Жаба вывел комедианта из воспоминаний. «Нет, дружище, хотя иногда думаю, что, может, и надо было. Есть до конца и хвалить. И, возможно, жизнь сложилась бы сильно иначе. Но я не съел, о чем не жалею». Леха натужно улыбнулся и подмигнул Жабу. Амфибос с сочувствием посмотрел на друга и спросил в своей обычной манере. «Только я не понял, а зачем ты меня обманул и сказал, что случаев, когда ты вкусно ел, в твоей жизни было 2? Выходит, что 1? «Так их и было 2. Второй мамин торт на мое 10-летие. Кстати, десерт брать будем?» «Я не хочу десерт. Я хочу понять, зачем ты сказал «после операции, мой друг». Перебил Жаба Леха. «После операции ты все поймешь».